Это было не страшно. Это было прекрасно, как однажды выразился папа, рассказывая о представлениях индейцев относительно того, что все должно находиться в надлежащем месте, а все отношения быть ясными и понятными. В своем роде внутренняя гармония. И если она в тебе была, то озаряла своей красотой и окружающий мир. И что там папа говорил насчет счастья, которое приносит тотем жабы? Но она и чувствовала себя счастливой. Все эти былые кошмары рассеялись. Чужие тела, ее неуклюжие попытки заставить их слушаться, полное отчаяние, которое она чувствовала, оказавшись пойманной в ловушку их плоти. Всего этого больше не было, пока она не услышала звук шагов. Пока над ней не замаячила тень невероятных размеров и не склонилось огромное, как дом, старческое лицо, изрезанное морщинами. Сильные пальцы протянулись и вытащили ее из ее пристанища в траве. «Я Вао Цэ». «Добро пожаловать, дочка», — произнес дух. Слова опять прозвучали на каком-то чужом языке, но Нина снова все поняла. «Теперь, когда я помогла тебе познать самое себя, пора и тебе помочь мне». У Нины гулко забилось сердце, маленькое жабье сердечко колотилось в груди яростной барабанной дробью. «Не нужно бояться», — сказала я Вао Цэ, — «больно не будет. Как будто заснешь, погрузишься в вечность, а там встречи с тобой ждут души твоих предков. Радуйся. Колесо вращается, ты ступишь на него опять». «Я не хочу умирать», — беззвучно закричала Нина. «Есть кое-что похуже, чем смерть», — сказал ей дух. «Жить без надежды, никогда не узнать любви, никогда не понять, кто ты есть на самом деле. Твоя жизнь была короткой, доченька, но ты испытала все это и даже больше». Пальцы, которые крепко держали ее, были как сосульки. Нина так окоченела, что ее земноводное тело начало впадать в спячку. Краем глаза она поймала какое-то здание, узнав в нем свой дом. «Я пребываю в жабьем обличье на задней лужайке собственного дома», — сонно подумала она. Почему-то это показалось смешным. Смешно в смысле странно, а не в смысле забавно. Холод вымораживал страх, вымораживал всякую способность думать. Вялость была средством, чтобы увлечь ее в безрадостные объятия сна. «Как будто заснешь», — сказала я Вао Цэ, — «погрузишься в вечность». Какой-то своей частицей она попыталась собраться с силами и прогнать сонливость, попыталась предупредить себя об опасности, но она слишком устала, чтобы прислушаться к внутреннему голосу. И когда я Вао Цэ перешагнула с задней лужайки в потусторонний мир, Нина позволила тьме